Собрание высококачественных таблеток хитрого было богатым, даже Су Юн был ослеплен ими. Он вздохнул и почувствовал, что все это обернулось стоящей поездкой. Но вот кое-что крайне разочаровало Су Юна, хотя там было много таблеток, было очень мало сокровищ. Большинство сокровищ было связано с хитрым, и после его смерти они автоматически взорвались. С чем повезло, так это с тем, что, хотя оставшиеся сокровища не были значительными, все они были полезны, и Су Юн провел день, знакомясь с сокровищами, многие из которых были тем, чего он никогда раньше не видел. Безмолвный не оставляющий следов талисман. После его активации, я буду полностью скрыт, но он будет бесполезен против существ, которые сильнее меня, и потребление духовной ци, будучи невидимым, велико, слабые культиваторы не смогут поддерживать его долго. Шар спасения смертного. 5 отпечатков внутри. Каждое использование будет потреблять один отпечаток. Прежде чем использовать его, мне нужно будет указать местоположение, и после его использования я буду телепортирован в указанное место. Это весьма нужное для побега сокровище. Хитрый действительно был скользким гадом, со множеством планов к отступлению. Все это было хорошее средство для побега, неудивительно, что он был превосходным шпионом секты поглощающего неба, способным убежать от всех ситуаций во всех своих миссиях. Если бы его разоблачили, он бы определенно погиб, и сохранение его собственной жизни было, естественно, самым важным. Су Юн взглянул на место, где был установлен шар спасения смертного. Это была точно такая же нефритовая платформа. Со всем этим я могу быть смелее, пока я внутри секты поглощающего неба, подумал Су Юн, а затем убрал все сокровища. Мастер хитрый. В этот момент из-за нефритовой платформы раздался четкий голос. Су Юн был поражен, он встал и вышел. Над нефритовой платформой он увидел человека, одетого в серебряные доспехи. На нефритовой платформе было установлено заклинание, и только значок хитрого мог активировать его. Без разрешения Су Юна, ни один посторонний не мог войти. Но кто он? Су Юн насторожился, но снял заклинание. Он ничего не сказал и смотрел, как человек влетел. «Мастер хитрый, я слышал, что вы были побеждены в миссии и пострадали от тяжелых травм». Услышав это, сердце Дун Фэна поддалось тревоге, и он тут же бросился посетить мастера. Но, видя, что мастер в безопасности и в здравом уме, Дун Фэн может успокоиться. Человек почтительно поклонился и достал из своего накопительного кольца изысканную коробку и передал ее двумя руками. «Мастер, это чистая пилюля бессмертия с тремя запахами высшего класса. Она поможет мастеру выздороветь. Пожалуйста, возьмите ее». «Чистая пилюля бессмертия с тремя запахами». Услышав это, Су Юн пришел в восторг, но он спокойно принял таблетку и тщательно оценил человека, который выглядел не старше 20. Он посмотрел на жетон секты на его талии, а затем засмеялся. «Мастер Дун Фэн действительно добр ко мне, я только слегка пострадал, все в порядке, ты не должен отдавать пилюлю мне». Он также является элитой секты и, скорее всего, имеет тесные отношения с хитрым. «Мастер, почему вы так вежливы с Дун Фэнем?» Человек по имени Дун Фэн удивленно посмотрел на хитрого, тайно думая: «Когда я отдавал ему вещи в прошлом, он всегда принимал их, не думая, почему он хочет отказаться сегодня. Или он не думает, что таблетка того стоит. Я потратил много очков, чтобы обменять их на сокровищницу поглощения неба. Это то, чего не может получить ни один обычный человек. Или он все еще зол на меня». Сам Су Юн тоже быстро сообразил, увидев удивление на лице Дун Фэна, что отказ от подарка не в стиле хитрого. Вспышка промелькнула у него в глазах, и он громко рассмеялся, затем протянул руку и принял подарок. «Поскольку мастер Дун Фэн настаивает, тогда я не откажусь». Хэймэм, он на самом деле использовал этот дешевый метод, презрительно подумал Дун Фэн, но его лицо все еще сохраняло улыбку. «Мастер, раз вы взяли эту таблетку, то скорее примите ее и поправляйтесь». «Ха-ха-ха, не спеши, не спеши, раз ты здесь, как я могу сразу отправляться восстанавливаться? Я должен сначала развлечь тебя. Проходи, проходи в дом». Су Юн явил страстный взгляд, но на нем была маска, поэтому Дун Фэн не мог видеть его выражение. «В этом нет никакой необходимости. Мастер хитрый, на самом деле, Дун Фэн пришел сюда сегодня по делам. Во-первых, я должен был посетить мастера, и, увидев, что мастер в целости и сохранности, теперь тяжелый груз с сердца Дун Фэна снят. А во-вторых, я надеюсь, что мастер сможет выполнить обещание, которое вы дали мне в прошлый раз, и поможет Дун Фэну получить хрустальный камень», — серьезно сказал Дун Фэн. «Хрустальный камень?» — Су Юн нахмурился. «Это то, что может произвести только самое опасное место в секте поглощающего небо. Даже мы, культиваторы области духовного ученика звезд, не можем обладать им. Как ты хочешь его получить?» «Ха-ха-ха, мастер хитрый слишком задумывается над этим. У меня есть сокровище, которое может мне помочь, но хрустальный камень охраняется огненным зверем, и его трудно получить. Я все еще прошу мастера кости перевертыша помочь мне получилось его». «Мм, какое же у тебя есть сокровище? Мастер хочет его увидеть? Тогда следуйте за мной, я отведу вас, чтобы увидеть сокровище». Дун Фэн рассмеялся, и странный блеск промелькнул в его глазах. «Может, мы сделаем это завтра? Я все еще ранен». «Мастер, вы отказываетесь от своих слов?» Лицо Дун Фэна изменилось. «Как вы можете отказаться от обещания? Вы должны знать, что мастер Байли ненавидит людей, которые не выполняют свои обещания. Если вы не хотите идти, я могу пойти и попросить мастера Байли о помощи». «К черту тебя, у тебя 7 пятниц на неделе», — подумал Су Юн, который был поражен мгновение, а затем понял, что с Дун Фэнем будет нелегко справиться. Он немного оглянулся, а затем ответил: «Мастер Дун Фэн, не сердись, раз ты так говоришь, тогда идем сейчас же». «Хорошо». Дун Фэн кивнул головой, а затем повернулся, чтобы уйти, обнажая насмешку на лице и взлетая в воздух. Су Юн последовал за ним, но он не беспокоился, а тут же коснулся теневого медальона на шее и тихо активировал его. «Великий неясный выражает свое почтение тебе, мастер», — раздался мягкий и слабый голос из медальона. «Великий неясный, позволь мне спросить тебя, что за отношения между хитрым и Дун Фэнем?» — тайно передал в медальон свои мысли Су Юн. «Хитрый, Дун Фэн, мастер, как ты узнал об этих двух элитных мастерах секты?» Великий неясный был поражен. «Не задавай слишком много вопросов, просто расскажи мне все, что знаешь», — сказал Су Юн. Ему некогда было объяснять. Великий неясный не стал медлить и заговорил: «Хитрый не является самым могущественным из 80 экспертов секты поглощающего неба, но он чрезвычайно презренный и любит убивать, поэтому он довольно печально известен. Есть в секте и еще один человек с похожей репутацией, и это Дун Фэн. Он не тот, кто любит убивать, как хитрый, но он является чрезвычайно развратным человеком. Говорят, что он располагает 7 различными техниками двойного культивирования, специально для того, чтобы использовать женщин разных возрастов, и он крадет их культивирование, используя эти свои методы двойного культивирования. Никто не знает, скольким женщинам он навредил за последние несколько лет. Их конфликт начался около 2 лет назад, на миссии. Этот подчиненный мало знает о миссии, но я знаю, что эти двое обратили вое внимание на одну женщину-культиватора. Дун Фэн обратил особое внимание на эту женщину и планировал украсть ее культивирование, но опоздал. Сначала она была обманута хитрым, а затем жестоко убита, что вызвало ожесточенную битву между Дун Фэнем и хитрым. Впоследствии старейшины клана наказали этих двух, но вопрос между ними остался нерешенным. «Ты хочешь сказать, что эти двое просто сволочи? Почему секта поглощающего неба нанял этих двух как элит секты?» Су Юн тайно стиснул зубы. «Мастер, ты не знаешь о правилах секты поглощающего неба. Внутри этой секты сила есть закон. Секте не важно, какой ты человек, если ты соответствуешь 2 критериям. У тебя есть абсолютная преданность секте, и есть определенная сила, позволяющая тебе получить все в секте поглощающего неба. В этой секте гораздо больше людей, которые хуже, просто ты их не знаешь». «Значит, хитрые Дун Фэн, заклятые враги?» — снова спросил Су Юн. «Разумно было бы сказать, что между ними должны быть трения, и в последнее время люди видели, что Дун Фэн часто бегал к хитрому, как будто он пытался завоевать его благосклонность, но я пока не знаю, что же Дун Фэн замышляет», — сказал Великий Неясный. «Я понимаю, хорошо, вы хорошо поработали». Су Юн кивнул головой, а затем дезактивировал медальон. Получив информацию от Великого Неясного, он стал более осторожным с Дун Фэнем. Дун Фэн провел его через несколько слоев нефритовых платформ и достиг одного из плавающего павильона сбоку. В настоящий момент перед этим павильоном стоял мужчина и леди. Су Юн тайно активировал божественные глаза небесной чешуи и оценил этих двух, что оказались культиваторами 8-го ранга области духовного ученика души с жетонами элитных учеников Натальи. Мужчина, что был одет в серые доспехи, казался худым и тощим с впалыми глазами, как будто в нем не было духа, а лицо девушки было покрыто ярким макияжем. Она была скорее пухлой, груди ее, казалось, были готовы вырваться на свободу из очень откровенных одежд, что едва скрывали грудь. Ее большие бедра были еще более обнажены по сравнению с ее грудью. Казалось, она не боялась, что мужчина рядом с ней пялится на ее тело. Когда они подошли к павильону, мужчина и леди немедленно вышли вперед и поклонились. Ученик Чжаожу, Ауин Цуэ, приветствует двух мастеров. Двое приземлились, и Дун Фэн, улыбнувшись, подошел и поднял Чжаожу, нежно взглянув на ее лицо. «Спокойнее. В следующий раз, вы, ребята, не должны действовать так формально». Чжаожу посмотрела на Дун Фэна с соблазнительным взглядом и ответила «да». Ауин Цуэ ничего не сказал, но нахмурился. Дун Фэн повернулся, чтобы посмотреть на Су Юна, и сказал: «Мастер хитрый, сокровище было предоставлено Чжаожу, и в настоящее время хранится в месте, где она культивирует. Давайте быстро войдем и посмотрим на сокровище». «Имэм, вы не вынесете его?» Су Юн посмотрел на павильон перед ним и заметил, что в павильоне тайно скрыты несколько заклятий, все они были хорошо скрыты и не были активированы. Если бы он был небрежен, он не смог бы даже почувствовать их существование. Услышав это, Дун Фэн улыбнулся и подошел. Внезапно он активировал мистическую силу, обволакивающую его руку, и использовал эту руку, чтобы схватить Су Юна за талию. Мистическая сила при этом покрыла его позвоночник, и с толчком сила немедленно ударила по его позвоночнику. «Конечно, нет», — Дун Фэн усмехнулся. «Просто входи послушно». Глава 345. Нерушимое золотое тело. Часть 2. «Дун Фэн, что ты делаешь?» Су Юн нахмурился и спросил. «Что я делаю?» «Хитрый, ты действительно думал, что я привел тебя сюда, чтобы получить это так называемое сокровище? Тебя так легко обмануть. Я просто хотел заманить тебя сюда». Дун Фэн зловеще и мрачно улыбнулся. «Имэм, заманить меня? Тогда почему ты так много мне дал?» Су Юн рассмеялся, на нем была маска, поэтому они не могли разглядеть его выражение. «Если бы я не отдал тебе подарки и не сблизился бы с тобой, разве ты стал бы мне доверять? Кроме того, если бы я не подарил эти подарки, как бы я получил предлог, чтобы заставить тебя выйти?» Дун Фэн усмехнулся, а затем толкнул Су Юна. «Не будем тратить время, мастер хитрый, это можно считать списанием долга между нами. Должно быть, речь идет о делах прошлого». Су Юн был подавлен. Он стал хитрым на день, и тут же так вляпался, вот уж не повезло. «Время никого не ждет». Дун Фэн высунул язык и облизнул губы. Трое затащили Су Юна прямо в павильон. Су Юн понял, что истинной целью Дун Фэна были не самые опасные земли секты поглощающего неба, а павильон. Сила хитрого была сопоставима с силой Дун Фэна, но на данный момент Дун Фэн крепко держал хитрого, а два других элитных мастера секты выступали в качестве охранников. «Мастер хитрый, пожалуйста, не сердитесь на нас, дело это только между вами и мастером Дун Фэнем, мы просто слушаем мастера Дун Фэна. Нам на самом деле очень неудобно», — сладко сказала Чжаожу Су Юну. «Чжаожу, почему ты говоришь такую глупость мертвому человеку?» — сказала Уин Цуэ недовольным тоном. Услышав это, Су Юн удивился и уставился на Дун Фэна. «Вы, ребята, хотите меня убить? Если ты не готов хорошо себя вести и сотрудничать, я действительно убью тебя. В любом случае никто не узнает, что это сделал я». Дун Фэн фыркнул, и в его глазах появился зловещий взгляд. Су Юн ничего не сказал, но тайно активировал свои духовные сущности. Войдя в павильон, он заметил большой древний котел в центре зала. Древний котел горел на трех типах огненных образований, отчего котел накалялся до чрезвычайно высокой температуры. При этом дно котла уже было алого цвета, а из-под крышки котла выходил зеленый дым. Дун Фэн толкнул Су Юна под заклятие в правой части зала, где появилось много рук истцы, что схватили Су Юна. Н1 из культиваторов 10 ранга области духовного ученика души определенно не смог бы оттуда выбраться. Было очевидно, что Дун Фэн был дотошным в планировании заговора против хитрого. «Хитрый, ты ведь умный человек, ты должен понимать, почему я привел тебя сюда сегодня?» Дун Фэн сложил руки на груди и посмотрел на Су Юна с насмешкой во взгляде. «Я не знаю. Хе-хе, почему ты прикидываешься? Все в порядке, я просто скажу вот что. Сейчас я удаляю связь между тобой и костью перевертыша, и ты отдашь ее мне, понятно? Ты хочешь кость перевертыша? Есть ли что-нибудь еще на твоем теле, что стоит моего внимания. Да, у меня много вещей, есть небесный кристалл, вечный камень, тень феи, божественные глаза небесной чешуи. Су Юн рассмеялся и рассказал им о своих сокровищах. Дун Фэн и остальные начали потеть, слыша название этих сокровищ. Небесный кристалл, вечный камень, все они кажутся сокровищами высшего класса, но я слышал, что все они у безграничного, почему теперь они вдруг оказались у тебя? Дун Фэн напомнился и спросил, может потому что я безграничный, хе-хе, хитрый, перестань прикидываться передо мной, ладно, если ты не хочешь отдавать кость перевертыша, мы рассчитаемся за долг из прошлого. Лицо Дун Фэна исказилось. Ты действительно пытаешься убить меня? Убить? Все не так просто. Дун Фэн поднял руку и указал на котел и сказал. Знаешь, что это? Не понимаю. Пожалуйста, просвети меня. 7 месяцев назад, в миссии я случайно наткнулся на пещеру культивирования одного мертвого всемогущего существа. Внутри не было много сокровищ, но большинство из них были уничтожены вместе со смертью всемогущего существа. Но самое главное, остался этот котел, способный создать нерушимое золотое тело. Нерушимое золотое тело? Су Юн был поражен. Правильно, чтобы сформировать нерушимую золотую пилюлю. На этом котле уже был отпечатан рецепт, а все необходимые материалы и ингредиенты стоят целые состояния. Ради этих ингредиентов я потратил много богатства и сокровищ и даже потерял состояние моей семьи. Но все готово, и только одного сейчас не хватает, чтобы завершить создание пилюли. Пояснил Дун Фэн. Осталось одно, не говори мне, что. Правильно, это ты. Ты собираешься бросить меня в котел, чтобы создать таблетку? Су Юн был потрясен. Этот метод был чем-то, что могли сделать только демоны или злые существа. Хе-хе, тут не хватает материального компонента могучей духовной силы. Я мог бы заменить тебя любой другой вещью, но у меня уже недостаточно сокровищ или энергии, чтобы искать, поэтому у меня нет выбора, кроме как использовать тебя. Глаза Дун Фэна показали зловещий взгляд, и он сказал холодно. Давай же, быстро, отдай мне кость перевертыша, и я могу обещать тебе, что если ты отдашь ее, я смогу убить тебя мирно, если нет, я сварю тебя внутри котла живьем. Ты действительно извращенец. Хе-хе, ты имеешь право называть меня так, если сравнить то, как мы убиваем людей, твои методы намного круче, чем мой. Однако, хитрый, ты даже осмелился прикоснуться к женщине, которую я хотел. Ты действительно думаешь, что меня, Дун Фэна, так легко запугать? Сегодня я дам тебе понять, что произойдет, если меня, Дун Фэна, спровоцировать. Дун Фэн мрачно засмеялся. Как бы там ни было, мастер Дун Фэн, давайте не будем терять время зря. Поскольку он так колеблется, давайте просто бросим его в котел. Чжао Жу рассмеялась и сказала. По сравнению с нерушимой золотой пилюлей, что такое это одна кость перевертыша? Мы получим 3 таблетки, каждому из нас достанется по одной. Потребив ее, наше тело станет намного сильнее. Твердые, нерушимые тела, как алмаз, могучая сила. Мы обязательно улучшим свои позиции в секте поглощающего неба. Мастер, ваш ранг среди элит, безусловно, воспарит и поднимется к самой вершине, и тогда, то вы сможете получить любое сокровище, не так ли? Хе-хе, ты говоришь очень разумные вещи, но есть и момент, в котором ты ошиблась. Дун Фэн внезапно прищурился, поднял обе руки и с мистическим взрывом энергии, он схватил Ауин Цуи за шею и бросил его прямо в котел. Ауин Цуи был шокирован и сразу же попытался ответить, но он был всего лишь культиватором 8-го ранга области духовного ученика души. Он не годился Дун Фэну в соперники и, прежде чем он смог что-либо сделать, он уже варился в котле. Крышка снова была закрыта, и печать была немедленно помещена на котел, а Уин Цуи изо всех сил старался открыть крышку, но это было бесполезно, поскольку печать полностью запечатала котел. Очень быстро, котел начал отчаянно трясти, а Уин Цуи закричал изо всех сил. «Дун Фэн, зачем? Выпусти меня! А-а-а! Выпусти меня! Разве ты не сказал, что если я помогу тебе, ты вознаградишь меня нерушимым золотым телом? За что? Выпусти меня!» Его голос постепенно ослабел, пока котел снова не успокоился. Стало очевидно, что Ауин Цуи сварился. Чжао Жу была ошеломлена. Она безучастно смотрела на то, что произошло, совершенно не подозревая, что Дун Фэн на самом деле это сделает. Су Юн также был шокирован. Согласно записям, создастся только 2 таблетки, поэтому один из вас ничего не получил бы. Конечно, я не хочу, чтобы моя любимая была забыта, поэтому я мог пожертвовать только Уин Цуэ». Дун Фэн рассмеялся, а затем схватил Чжао Жу за грудь. «Скоро таблетки будут созданы, у каждого окажется по одной, и с моей двойной техникой культивирования мое культивирование, безусловно, воспарит, ха-ха-ха». Сумасшедший смех заполнил весь павильон. Когда Чжао Жу опомнилась, в глазах у нее появились слезы страха, но она продолжала улыбаться и соблазнять Дун Фэна. «Мастер Дун Фэн, вы действительно испугали меня. Расслабься, я сделаю это только с Уин Цуэ. Ты моя дорогуша, я не хочу тебя бросать в котел». Дун Фэн облизнул губы. «Хорошо, мастер, время не ждет. Если он не желает передать кость перевертыша, тогда не церемоньтесь с ним и бросайте в котел». Чжао Жу закрыла губы и засмеялась. «Хе-хе, он отказывается ответить на жест доброй воли, который я явил ему, поэтому он не может обвинить меня в жестокости». Холодное намерение озарило глаза Дун Фэна. Он тут же подошел и достал синий острый кинжал, направляя его прямо в грудь Суюна. Место, куда он нацелился, было расположено недалеко от сердца, там, где была артерия и главный канал Ци. Этот удар не убил бы Суюна, но сильно ранил его и заставил бы глубокую духовную Ци в его теле прийти в хаос, нанося ущерб его культивированию. «Его культивирование, такое же, как и у меня, я сначала искалечу его, а затем брошу в котел». После этих слов, кинжал был отправлен в атаку, но в тот момент мощная рука схватила синий кинжал. Кинжал был немедленно остановлен. Лицо Дун Фэна изменилось, он поднял руку и заметил, что человек перед ним уже вырвался из рук Ци и улыбался ему. Он вырвался. Формирование массива было действительно бесполезно против него. Что? Невозможно. Даже культиватор на первом ранге области духовного ученика звезд не может освободиться от оков этого массива. «Мастер хитрый, когда вы достигли такого культивирования?» — вскрикнула Чжао Жу в ужасе. «Что происходит?» Дун Фэн тоже был в шоке. Культиваторы с первыми рангами области духовного ученика звезд может и не смогут вырваться, но как насчет культиваторов третьего ранга? Выражение Суюна стало зловещим, он развернул руку и ударил Дун Фэна рукой, а духовная сила, которая была перенесена в клинок, проникла в тело Дун Фэна и распространилась, как вода, пройдя через все его тело, разбив все кости. Тело Дун Фэна искривилось, и он мгновенно упал на землю. Боль от разрушения его костей чуть не лишила его сознания. Чжао Жу испугалась до такой степени, что упала на землю, глядя в страхе на человека, который вышел из массива. «Ты, кто ты? Ты определенно не хитрый. Невозможно, чтобы культивирование хитрого достигло области духовного ученика звезд. Кто ты?» Дун Фэн вскрикнул, корчась от боли. «Разве я тебе не говорил? Ты просто не поверил мне», — ответил Суюн. Услышав это, глаза Дун Фэна сузились, его сердце было готово выпрыгнуть из его горла. «Ты, правда, безграничный, ты Суюн, теперь ты мне веришь?» Суюн схватил тело Дун Фэна и поднял его. Он махнул рукой и мгновенно открыл крышку котла, отправляя Дун Фэна внутрь. «Суюн, нет, стой, отпусти меня, помилуй, пожалуйста, умоляю тебя, помилуй». Дун Фэн был в отчаянии и кричал, что было сил. Страх и отчаяние в его глазах становились все сильнее и сильнее. «Ты уже знаешь, кто я, у меня нет причин отпустить тебя». С этими словами Дун Фэн был брошен в котел. Раздался мучительный крик, но котел не двигался. Без его костей, Дун Фэн был просто кучей мяса и мгновенно сварился живьем. «Пилюля нерушимого золотого тела, хороший материал, по крайней мере, я не зря сюда пришел», — пробормотал Суюн. Затем повернулся и посмотрел на Чжао Жу. Нынешняя Чжао Жу была так напугана, что все ее тело дрожало, вся духовная ци вокруг ее тела автоматически рассеивалась, у нее не было никакой силы. «Ты хочешь меня убить?» — закричал в трепете Чжао Жу. «Как ты думаешь, должен я убить тебя или нет?» — спросил Суюн. У него были некоторые мысли об использовании Чжао Жу, так как она выглядела легко контролируемой. Но в этот момент Чжао Жу потянулась к жетону на ее талии, она хотела наполнить его духовной ци и обратиться за помощью к секте. Увидев это, Суюн больше не колебался и, обнажив бессмертный мистический меч алой крови, пронзил Чжао Жу. Тело Чжао Жу дернулось и упало. Глава 346. Нерушимое золотое тело. Часть 3. Бум. Из павильона раздался низкий громкий звук. Котел в середине распахнулся, и из него повалил зеленый дым. Суюн был в восторге, он с волнением удалил формирование под котлом. после чего прыгнул в котел и посмотрел вниз. Внутри была одна золотисто-желтая таблетка, пилюля нерушимого золотого тела. Су Юн был в восторге, но почему только одна? Ах, может, Дун Фэн врал им обоим с самого начала? Чжао Жу скорее всего была бы убита Дун Фэном в конце. В настоящее время Чжао Жу, Дун Фэн и Аоин Цуи мертвы, я не могу долго оставаться здесь. К счастью, никто не видел, когда Дун Фэн пришел ко мне, иначе могли возникнуть неприятности, подумал Су Юн. Он взял таблетку, тихо выскользнул из павильона и помчался к нефритовой платформе. Активировав заклинание, он взлетел в дом. Там он активировал все массивы формирования в середине дома, а затем принял пилюлю нерушимого золотого тела. Хотя запах, который она испускала, был очень ароматным, в конце концов, она была создана на основе двух трупов, поэтому у нее было странное зловоние и вкус, что вызывало у Су Юна чувство дискомфорта. Нерушимое золотое тело было тем, в чем Су Юн больше всего нуждался, с ним его тело усилилось бы, и он мог бы укрепить силу, которую он поглотил от императора духовных демонов. После этого он мог бы полностью использовать свой третий ранг культивирования области духовного ученика звезд и начать продвигаться к четвертому рангу. Что еще более важно, он мог продолжать удалять печати на мече смерти. Су Юн оставался в доме в течение 3 полных дней, прежде чем полностью переварил таблетку. К этому моменту кожа на его теле испускала золотой свет, и все вены, артерии, органы, кости и мышцы достигли идеального роста. Достигнув нового пика, сила его нынешнего тела была, по крайней мере, в 50 раз выше силы его прежнего тела, и он чувствовал, что, если он теперь столкнулся бы с атаками императора духовных демонов, смертельный исход ему не грозит. Отлично. Су Юн встал и размял ноги, чувствуя себя очень счастливым. Твое тело укрепилось так быстро, кажется, тебе с чем-то повезло. Из ножен меча раздался голос Линь Циньюй, который долгое время не появлялся. Су Юн вытащил меч из накопительного кольца. Белый свет вспыхнул и вылетел, приземлившись перед Су Юном, быстро превратившись в прекрасную даму. Это была Линь Циньюй. Она все еще была в простой снежно-белой одежде, но она была поистине прекрасна. Просто стоя там, ее хрупкая фигура испускала ощущение неясного героического духа. Ее грудь была среднего размера, слегка покрыта одеждой, а ее длинные черные волосы спускались с плеч на спину, как будто вот-вот коснутся земли. С какой стороны ни посмотри, она была бы безупречной и красивой. Такой человек мог появиться только на небесах. Су Юн застыл, глядя на нее, но кто мог обвинить его? Любой мужчина стал бы таким, просто взглянув на нее. Со временем он отбросил свои мысли и засмеялся. Цинь Юй, давно не виделись, ты выздоровела? Хэймэм, ты помнишь обо мне только во времена нужды? Каждый раз я трачу все силы, помогая тебе, так что мне приходится возвращаться, чтобы восстановиться, и как только я восстанавливаюсь, ты снова используешь меня. Если бы я знала, что это случится со мной, я бы не обратила на тебя внимания в свое время. Линь Цинь Юй обхватила руками ее красивые груди и фыркнула, показывая свое недовольство. Ты сожалеешь об этом сейчас? Немного. Мне жаль, больше такого не повторится. Су Юн смущенно рассмеялся. Линь Цинь Юй посмотрела на него, затем оглянулась и спросила с подозрением. Что это за место? Секта поглощающего неба. Секта поглощающего неба? Линь Цинь Юй была шокирована. Разве ты не враг с ними? Или тебя захватили в плен? Если бы я был захвачен сектой поглощающего неба, я думаю, что я был бы заперт в камере для допроса, меня вынуждали бы раскрыть местоположение Цинэр, был бы я в таком состоянии. Значит, я тайком проник в секту поглощающего неба. Су Юн рассмеялся. Линь Цинь Юй была ошеломлена и сказала, ты думаешь, что люди секты поглощающего неба идиоты, и просто так легко позволили тебе проникнуть к ним в дом? Они не идиоты, но я получил сокровище, которое позволяет мне безупречно превращаться в одного из них. Су Юн рассказал ей все о хитром. Услышав это, она была потрясена, она никак не ожидала, что Су Юн воспользуется случаем и прокрадется в стан врага. Итак, что ты планируешь делать в секте поглощающего неба? Твое пребывание здесь не уничтожит их, правильно? По правде говоря, если ты превратишься в патриарха секты поглощающего неба, это может сработать. Смысл превращаться в одного из элит, превратиться в патриарха, тогда мне нужно сначала убить его. Но если он умрет, секта поглощающего неба не будет преследовать меня или Цинэр. Что за чушь ты несешь? Более того, я никогда раньше не видел патриарха, как я могу превратиться в него?» Су Юн вздохнул. «Тогда что ты собираешься делать здесь? По крайней мере, я могу собрать новую информацию, а самое опасное место, самое безопасное место. Мне не нужно беспокоиться о том, что они будут преследовать меня. Конечно, если будет возможность, я, естественно, хочу закончить все это». Су Юн рассмеялся. «Возможность?» Линь Цинь Юй не понимала, но вдруг задумалась о чем-то, ее лицо показало удивление, и она посмотрела на Су Юна в шоке. «Не говори мне, что этот парень хочет». «А да, Цинь Юй, я поднял свою силу до третьего ранга области духовного ученика звезд. Моя сила значительно возросла, и искусство безграничного меча также значительно улучшилось. Теперь все, что осталось, это тренировать последний этап четырех мечей. После я смогу контролировать 10 тысяч мечей. Однако на данный момент я не покорил достаточное количество мечей из ножен меча бесконечности, поэтому я планирую войти в мир ножен, чтобы прогуляться. Хе-хе, даже если бы ты не сказал, я сама тебя позвала. Пока я отдыхала, я встретила много изначальных мечей. Су Юн, ты в настоящее время достаточно силен, и с бессмертным мистическим мечом Алой Крови и мечом Смерти ты можешь без труда подчинить другие изначальные мечи. Я присмотрела чрезвычайно уникальный изначальный меч. Если ты сможешь его получить, это, безусловно, значительно повысит твою личную силу. Мм, Су Юн очнулся и спросил, что это за меч? Это изначальный меч, названный Опустошителем. «Просто следуй за мной и посмотри сам», — сказала Линь Цинь Юй, а затем превратилась в легкую ауру и вернулась обратно в ножны меча. Су Юн проглотил слюну. Не колеблясь, он положил ножны на землю, активировал их, а затем сразу же вошел внутрь. Фух! Его ослепило белым светом, его окружение изменилось, и он появился в том месте, которое он долго не посещал. Вокруг него было бескрайнее голубое небо, легкий ветерок гнал блестящие облака. По горизонту один за другим плыли дворцы, которые имели мечи. «Иди за мной!» Линь Цу Юй позвала Су Юна и слегка двинулась, паря, как голубь. Су Юн размахнул бессмертным мистическим мечом малой крови и вскочил, наступая на меч. Когда появился бессмертный мистический меч алой крови, все вспомогательные мечи, которые были покорены им, полетели рядом, как если бы они были верными телохранителями, защищающими Су Юна. Тысячи мечей летели вместе, образуя грандиозную сцену. Су Юн внимательно следил за Линь Цинь Юй, пока они двигались вдоль горизонта. «О, Су Юн, я хотела спросить, ты думаешь, что понял искусство безграничного меча?» «Понял», Су Юн был ошеломлен на мгновение, затем горько покачал головой. «Мое понимание слишком поверхностное. В настоящее время я просто контролирую мечи на основе отображаемых изображений, но на данный момент этого должно быть достаточно, чтобы атаковать, так как я контролирую так много мечей. До сих пор, из всех мистических методов континента, искусство безграничного меча, безусловно, находится на вершине. А ты раньше изучал формирование мечей?» «Формирование мечей?» Су Юн был поражен. «Не изучал, да, эх, хотя ты и можешь контролировать так много мечей, ты даже не знаешь о формировании их мечей. Одно простое формирование меча всегда способно произвести мощь намного сильнее самого меча. Эх, почему старейшина меча умер так рано? Ты еще не узнала понимание меча. Когда будет время, я научу тебя нескольким простым техникам меча», — сказала беспомощным тоном Линь Цинь Юй. «Я должен буду поблагодарить тебя, Цинь Юй». Су Юн рассмеялся и сказал с благодарностью: «Я просто возвращаю свой долг мастеру предку меча», — фыркнула Линь Цинь Юй. Двое продолжали летать, встречаясь с бесчисленным количеством мечей Даоса, которые были покрыты вспомогательными мечами, и все эти блестящие и ослепительные мечи заставили Су Юна широко открывать глаза и восклицать на протяжении всего путешествия. «Мир внутри ножен меча бесконечности – это не то, что люди когда-либо могли себе представить. Интересно, сколько еще мистических мест в этом мире я не видел». Внезапно Су Юн с нетерпением захотел увидеть весь мир. «Мы на месте». Тут Линь Цинь Юй внезапно остановилась. Су Юн остановился и посмотрел вперед, только чтобы увидеть парящий дворец меча квадратной формы. Дворец меча имел только один меч Дао. Меч Дао был всего около 10 м, а сам дворец меча не был большим, гораздо меньшим, чем дворцы, которые он видел раньше. «Разве это дворец меча, меча, который ты назвала опустошителем?» — спросил Су Юн. «Да, почему-то мне кажется, что он подавил очень мало суп-мечей. Он действительно подчинил немного, всего 300 суп-мечей, а это в 3 раза меньше, чем бессмертный мистический меч Алой Крови. Сила изначального меча не определяется количеством дополнительных мечей, которые он имеет, а его собственной силой. Лин Цинью явила странную улыбку, а затем протянул свою чистую белую руку, указав, чтобы Су Юн вышел вперед, и засмеялась. «Ты можете проверить его силу». Су Юн уставился на дворец меча и глубоко вздохнул. Он внезапно поднял руки и активировал все свои духовные сущности, извергаясь глубокую духовную силу. БЗЗ, БЗЗ, БЗЗ. В то же время 1000 суп-мечей вокруг него начали дрожать. Его уровень культивирования в настоящее время был достаточным, чтобы бросить вызов всем изначальным мечам внутри ножен меча, и он уже не был неуклюжим, как в прошлом. Су Юн сосредоточился и уставился на, казалось бы, простой и грубый квадратный дворец меча, и с одной мыслью в голове он бросился вперед. В мгновение ока 1000 суп-мечей превратились в 1000 лучей молнии и бросились ко дворцу меча. Мощная ци меча раскрылся как паутина, и окружила дворец меча. Но, в этот момент дворец меча странно себя повел. Из дворца меча вырвалась серая пульсация. Глаза Су Юна сузились, он собирался двигаться, но внезапно услышал звук фух. Дворец меча исчез. Что? Сердце Су Юна напряглось. Глава 347. Формированием меча под названием «Формирование 8 частей 8 дыр». Тысячи мечей потеряли цель и замелькали туда-сюда перед Су Юнем. Ветер и облака медленно дрейфовали перед ним, как будто ничего и не случилось. Су Юн с изумлением смотрел на сцену перед ним, его сердце было потрясено. Этот опустошитель, может, именно Лин Цинъюй, которая была рядом, подняла уголки ее губ и рассмеялась. Этот меч отличается от бессмертного мистического меча Алой Крови. Бессмертный мистический хорош в управлении, поскольку он меч типа лидера, и когда он разрезает врага, он оставляет следы, которые привлекут все его вспомогательные мечи, что будут атаковать своими безжалостными атаками. Это очень страшно, но он не есть самый сильный. Если ты хочешь поговорить о мече убивающего типа, тогда этот опустошитель лучший. Он может не только прорезать сталь, как грязь, он может легко разрубить глубокую духовную ци врага и его сокровища. Он также обладает способностью стать невидимым. Невидимым, в битве он может выпустить концепцию меча, отчего опустошители и все его суп-мечи смогут легко убивать людей, не имея никакой формы. Оппонент даже не узнает, сколько мечей ты контролируешь, какова длина этих мечей и сила глубокой духовной ци на мечах. Так что, в конце концов, как он сможет сражаться с тобой? Может быть, даже те, кто слабее в ощущении, даже не узнают, контролируешь ли ты мечи или нет. Ну что скажешь на это? Страшно, да. Вдруг, пуф, в руке Су Юна образовалась большая дыра, кровь вырвалась наружу, и пролилась крайне слабая концепция меча. Дело дрянь, опустошитель идет. Су Юн напрягся, быстро отступил и оттянул все 1000 мечей обратно к своему телу, образуя оборонительную стену из мечей. Дин, дин. Стена из мечей, казалось, была поражена каким-то телом, и стала выпускать много звуков столкновения. Всюду летели искры и концепция меча. Су Юн почувствовал, что оказался в самом эпицентре бури. Он стиснул зубы и огляделся, но не мог почувствовать положение опустошителя и других мечей. Это был совершенно бесформенный и тихий меч. Как он мог бороться с ним? Единственный способ определить позицию опустошитель – ясно понять концепцию его меча, заметила Лин Цинъюй. Понять концепцию его меча, он такой невесомый и тихий, как мне уловить его, чтобы понять это? Тогда ты должен проверить качество своего разума. Настоящий эксперт-культиватор, столкнувшись с врагом, который в бесчисленное количество раз сильнее его, способен успокоиться и отыскать способ победить своего врага. Если ты не сможете сделать даже это, тогда даже не думай о том, чтобы покорить все здешние 18000 мечей. Голос Лин Цинъюй стал суровым. Услышав это, Су Юн нахмурился. Цинъюй права, если я уж столкнулся с такой ситуацией, я не могу паниковать, я должен успокоиться и найти способ. Это единственный способ выжить. Стена мечей опиралась на глубокую духовную ци, и духовная ци сформировала оборонное состояние вокруг каждого меча. Но когда стена мечей была поражена, первое, что потреблялось, было естественно глубокой духовной ци. Таким образом, будучи сосредоточенным на быстрых атаках, глубокая духовная Су Юна ци выходила, как воздух из пробитого шара. Постоянная утечка не позволила бы ему долго продержаться, и даже при поддержке оккультной силы монарха ему было все же трудно сопротивляться. Время истекало. Чем хуже все складывается, тем спокойнее мне нужно становиться. Су Юн закрыл глаза и сосредоточился на своем окружении. Его духовные сущности были активированы, выпуская звуки потоков воздуха ЗЗЗЗ, которые были смешаны с другими звуками. Су Юн все помнил все, что он узнал в секте дьявола в своей предыдущей жизни. Духовный слух. Это был тип датчика, принадлежащий исключительно духу. Датчиками тела выступали глаза, уши, нос, язык, кожа и т.д., а мозг был центральным регионом обработки данных. Сенсорными органами духа были духовное видение, духовный слух, духовное обоняние и т.д., где сердце было центральным местом, где были все эти датчики, и дух среды. Люди, которые были в состоянии закалить себя и совершенствовать датчики духа, все обладали могучими сенсорными способностями, и в битве, когда их враги совершали свои действия, они могли сразу почувствовать, как их противники собирались атаковать, используя самые фатальные контратаки, таким образом, достигая истинного смысла, зная себя, зная своего врага. Это был один из ужасающих способов использовать человеческие чувства, чтобы судить о силе противника. Секта дьявола была одним из мест, в которых было несколько человек с такими способностями, и только те гении, которые собирались достичь небес, смогли закалить эти духовные датчики. Су Юн не имел необоснованной тяги закалить все духовные датчики. Он просто хотел либо духовный слух, либо духовное видение. Звук звона от стены мечей все еще продолжался, как и слабый звук силы глубокой духовной ци, освобожденной духовными сущностями. Су Юн успокоил свое сердце и полностью сосредоточился на внутреннем ощущении, игнорируя все происходящее вокруг него. Он только поддерживал свои духовные сущности и вступил в состояние пустоты. Его разум был пуст, он не думал о победе или проигрыше в битве, просто чувствуя все, чувствуя дух в нем. Молчать, мне нужна тишина. Отбросив все, что он не хотел слышать, он начал автоматически фильтровать все свои чувства. Усваивая все свои чувства в уме и сердце, он сосредоточил все свое внимание на духовном слухе. Постепенно сильные звуки мечей успокоились. Медленно, звук духовных сущностей, освобождающих духовную ци, также исчез. Его окружение стало тихим и пустым. Су Юну казалось, что он больше не был в мире мечей, а в мире, который принадлежал только ему. Фух, сюй, сюй. В это время появились легкие звуки, которые звучали как вторжение в его мир. Это были негромкие звуки, но он мог слышать их вполне ясно. Это концепция меча. Су Юн внезапно открыл глаза. Держа бессмертный мистический меч алой крови, он бросил его в маленькую дыру в стене мечей. Данг. Постепенно появился невзрачный на вид серый меч, который принял на себя удар, и в тот же момент окружение в 1 км вокруг него начало трястись, и многие изображения мечей внезапно вспыхнули в воздухе, после чего быстро исчезли снова. Какая мощь! Ты на самом деле смог найти место, где находится опустошитель, даже поразить его, чтобы он появился. Лин Цин Юй, которая наблюдала со стороны, не могла удержаться от выкрика и продолжила: «Но если ты будешь полагаться лишь на это, ты, безусловно, не сможешь победить опустошитель. Чтобы подчинить его, ты должен продолжать фиксировать его положение и помешать ему сформировать меч, это единственный способ. Су Юн, теперь я научу тебя одному из базовых формирований меча. Это поможет тебе победить опустошитель, ты готов? Цин Юй, быстрее научи меня». Су Юн стиснул зубы и громко закричал. Такой беспокойный человек, пробормотал Лин Цин Юй, а затем начала говорить, как песнопение. Это формирование называется формированием 8 частей 8 дыр. С ним все очень просто, с твоим нынешним культивированием и талантом обучиться и овладеть им будет не проблема, ты должен лишь помнить это песнопение. С костью, как ядром, с ядром, как кровь, с кровью, как дао, из дао, как костью. Задумайся и хватайся за пустоту. Для создания формирования меча требуется активация как минимум 16 мечей, ты можешь контролировать 1000, поэтому формирование меча, которое ты сможешь создать, будет еще более страшным, но мы должны увидеть, сможешь ли ты. 8 частей будут использоваться в качестве защиты, а 8 дыр будут использоваться для нападения. Отдели их, отправь на защиту и сформируй дыры для продвижения вперед и атаки. Но и для атаки, и для защиты, тебе нужен пункт назначения, точка, что будет вести их, и этой точкой будешь ты сам». Лин Цинъюй говорила быстро, но ее слова были четко сформулированы. Су Юн сразу все понял, но было очень сложно организовать тысячи мечей, которые в настоящее время сражаются в формировании меча. Су Юн глубоко вздохнул, образовав стену из тысячи мечей, а затем он быстро отступил и образовал расстояние между ним и невидимым опустошителем. А затем, повторяя за Цинъюй, он разделил 1037 мечей на две части, одни нужны будут для образования частей Я, другие для дыр. Мечи в группе частей вращались вокруг его тела и становились оборонительным параметром, а мечи для дыр вращались на расстоянии 100 м от Су Юна, ожидая приказа к атаке. Первоначально беспорядочные тысячи мечей собрались вместе с Су Юнем в качестве центра и начали демонстрировать то, на что они способны. Но даже в этом случае сила глубокой духовной ци вытекала из тела Су Юна потоками, потребление ее было в 4-5 раз больше, чем обычно. Даже оккультная сила монарха была полностью активирована. Бах-бах-бах. Четкие звуки столкновения летающих мечей звучали так, как будто они бесконечно лились на плитке крыши дома. Огромное количество концепций меча двигалось беспомощно, и страшное давление, образованное с обеих сторон, сталкивалось и образовывало большую рябь. В это время мечи опустошителя образовали поток и направились к груди Су Юна, как невидимый мистический дракон, ревущий в ярости. Если бы не его сенсорный датчик, уловивший этого невидимого дракона, Су Юн, скорее всего, умер бы, не зная, что произошло. Части. Су Юн отважно взмахнул бессмертным мистическим мечом малой крови, выпустив большое количество глубокой духовной ци в мечи, что были частями, и мечи, сформированные формированием, образовали квадратный щит мечей, блокирующий все, что приближалось к Су Юну спереди. Бум! Опустошитель врезался в щит, заставив мечи формирования разлететься, но невидимый дракон опустошителя был также потрясен, и 300 суп мечей сразу же рассеялись. Шанс! Пробормотал себе под нос Су Юн, и сразу же направил дыры формирования на опустошителя, который был прямо в центре невидимого дракона. Мечи дыр мгновенно окружили опустошителя, он был не способен убежать. Бзззз, бзззз, бзззз. Внезапно лезвие опустошителя вздрогнуло и выпустило множество гулов мечей, которые разносились во все стороны, заставляя мечи всего формирования колебаться и терять силу. «Ты не можешь сделать этого, Су Юн, ты контролируешь слишком много мечей, поэтому твоя сила разделена между ними, и этого недостаточно для опустошителя. Пока он знает об этом, он будет опираться на давление меча, чтобы сломать атаку мечей всего формирования. Тебе нужно сильнее сосредоточиться на них», — громко произнесла Лин Цинъюй. «Сосредоточиться?» Взгляд в глазах Су Юна стал серьезным. Определив по звуку, где находится опустошитель, он активировал глубокую духовную ци и отправил все формирования в атаку. Однако он снова не преуспел. Все формирование закачалось, и чем ближе оно становилось к опустошителю, тем сильнее становилось давление меча, заставляя его качаться все больше, как будто и лететь то было чрезвычайно сложно, не говорю уже об атаке опустошителя. Су. В это время мечи частей вокруг Су Юна внезапно двинулись, они отказались от обороны и образовали полумесяц, столкнувшись с дырами. «Су Юн, что ты делаешь?» — воскликнула Лин Цинъюй. Части формирования задвигались одновременно, в то время как Су Юн отступал назад, уклоняясь от атак вспомогательных мечей опустошителя. Опустошитель не ожидал, что Су Юн полностью откажется от обороны и использует части, чтобы напасть на него, поэтому он немедленно вызвал окружающие мечи для защиты. Кланг, кланг, кланг. Мечи частей формирования поразили суп мечи, защищавшие опустошителя, вызывая огромную рябь. Но самым неожиданным оказалась истинная цель Су Юна. Дыры формирования уловили щель в броне опустошителя и ударили, однако они ударили не по опустошителю, а по мечами частей. Глаза Лин Цинъюй округлились. Наконечники мечей частей касались рукояти мечей дыр, передавая свою мощь, и мечи дыр немедленно стали высвобождать невероятную мощь, заставляя лезвия вспомогательных мечей ударять по опустошителю. Кланг, кланг, кланг. Мечи частей попали прямо в лезвие опустошителя. Кланг, кланг, кланг. Звук столкновения мечей не утихал. В этот момент давление меча, издаваемое опустошителем, немедленно исчезло, а окружающие мечи были побеждены, так как опустошитель полностью потерял контроль. Фух, затем, опустошители и его суп-мечи поднялись в небо и остались неподвижными. Глава 348. Бессмертная пушка великого обратного Ян. Лин Цин Юй все еще была в воздухе, глядя на Су Юна отсутствующим взглядом. Только через некоторое время она закрыла рот, а затем сказала: «Сильно. Чтобы на самом деле использовать два разных типа мечей частей ядра и сформировать коллективное движение. Су Юн, в формировании восьми частей восьми дыр, никогда не было такого шага, но ты, кто буквально только что научился ему, симпровизировал. Я действительно не знаю, называть тебя идиотом или гением. Ты знаешь, что произошло бы, если бы у тебя не вышло все так гладко. У меня не было другого пути». Су Юн горько рассмеялся. «Оказавшись в таком затруднительном положении, если я не рискнул бы, как я мог бы победить этот меч?» Лин Цин Юй открыла рот, но не знала, что сказать. Опустошитель все еще парил в воздухе, но он больше не двигался, он пока не стал невидимым. Су Юн знал, что он покорил этот меч. Он подлетел и одной рукой схватился за рукоять опустошителя. Практически в то же время 300 вспомогательных мечей пролетели над ним и завращались над Су Юнем. Су Юн был тронут и тщательно осмотрел меч. Лезвие опустошителя нельзя было назвать длинным, оно было короче среднего меча на дюйм, а лезвие меча было тускло-серого цвета. У рукоятки меча не было никаких драгоценных камней или декоративных элементов, весь меч не имел никакого блеска и выглядел чрезвычайно незаметным, но этот, казалось бы, ничем не примечательный меч мог создать невидимую угрозу для других. Су Юн активировал свою глубокую духовную ци и пропитал ее меч. Опустошитель слегка вздрогнул, и серое сияние разлетелось во всех направлениях. В тот момент, даже бессмертный мистический меч алой крови и все его суп-мечи, все мечи исчезли. Но Су Юн явно чувствовал их присутствие. Более 1300 мечей стали полностью невидимыми. Насколько это было страшно, с опустошителем в руках, даже если я встречусь с культиватором четвертого ранга области духовного ученика звезд, у меня будет возможность сразиться с ним. Су Юн был в восторге. Лучше не смотреть на экспертов четвертого ранга области духовного ученика звезд. С серьезным взглядом сказал Лин Цин Юй. Эти существа не бедные люди, у них, естественно, много сильных сокровищ, и у всех есть один или два козыря, поэтому лучше не быть слишком самодовольным. У культиватора области духовного ученика звезд будет много трудностей в культивировании, и каждый из них испытал гораздо более опасные ситуации, чем те, которые ты когда-либо себе представлял. Лучше запомни это. Лин Цин Юй раньше общался с множеством могущественных фигур, и ее знания были намного богаче знаний Су Юна. Что касается этого предупреждения, Су Юн, естественно, одобрительно кивнул головой. Получив опустошитель, Су Юн не стал убирать его на спину. Опустошитель был не таким жестоким и не обладал нравом, как бессмертный мистический меч алой крови или меч смерти, и после того, как он был покорен, это был ужасно тих. Су Юн решил удержать его в ножнах меча бесконечности, а сам покинул мир мечей. Лин Цин Юй осталась в ножнах и нашла место для культивирования. Внутри дома Су Юн чувствовал себя очень хорошо. В настоящее время у него в руках два первичных меча, в общей сложности более 1300 летающих мечей, его сила значительно увеличилась. Но по сравнению с получением опустошителя, Су Юн был еще больше доволен формированием меча, которому его научила Лин Цин Юй. Хотя это было предварительное формирование меча, он смог почувствовать его мощь. Формирование меча были намного эффективнее, чем случайный контроль и удары. Он также помнил, что старейшина меча также упоминал раньше, что существовали разные методы для управления мечами, но методы меча были слишком разрознены, в то время как формирование меча было одной системой. Стопка палочек для еды была определенно сложнее в управлении, чем одна палочка. Су Юн собрался и сел, скрестив ноги, осмысливая формирование восьми частей восьми дыр, закаляя его глубокую духовную ци. Неизвестно, сколько времени прошло. «Мастер хитрый дома», — раздался извне почтительный голос. Су Юн открыл глаза, задумался и решил проигнорировать голос, продолжая тренироваться, но в это время раздался еще один голос. «Мастер хитрый, мы ученики подразделения защиты. Пожалуйста, уберите заклятие, мы хотели бы задать вам несколько вопросов». «Подразделение защиты?» Су Юн был поражен. Внезапно он подумал о чем-то и напрягся. «Может быть, дело было в Дун Фэне? Если я прогоню их, я определенно вызову подозрения. Он сделал глубокий вдох и вышел из дома. Выйдя, он увидел 4 культиваторов с зелеными клинками, все они были одеты в один и тот же наряд. Черные мантии с желтыми накладками и с золотыми доспехами на местах, которые были более подвержены опасности. Они выглядели упрямыми и сильными, на талии их были жетоны, которые не были обычными жетонами учеников, на них золотым шрифтом было написано закон. Увидев Хитрого, прибывшие обхватили кулаки ладонями, но их действия не казались крайне уважительными. Увидев это, Суюн подумал: кажется, что люди не являются влиятельными здесь. Мастер Хитрый, я Цинь Сун из подразделения защиты, и я отвечаю за расследование исчезновения элиты секты Индун Фэна. Могу ли я спросить, удобно ли вам сейчас говорить? Цинь Сун хотел бы задать мастеру Хитрому некоторые вопросы. Это возможно, что Дун Фэн пропал, но что все это значит? Вы все думаете, что я его захватил? Су Юн сердито посмотрел на них и фыркнул. Мастер, пожалуйста, не сердись, это не то, что я имел в виду, сразу ответила Цинь Сун. Хотя элиты секты не считались сильными для подразделения защиты, позиция подразделения защиты по-прежнему находилась под элитами секты, поэтому ход Цинь Сун и обратился к нему. Мастер, это показало, что Су Юн мог удачно притворяться. Мастер, я только подумал, что мастер Дун Фэн был с вами в хороших отношениях, и поэтому пришел задать несколько вопросов. У нас нет других намерений, я надеюсь, что мастер не подумает о нас плохого. ХММФ, я полагаю, вы, ребята, не посмели бы задумать ничего плохого. Су Юн махнул рукой и снял заклятие. Цинь Сун и другие сотрудники подразделения защиты влетели внутрь. Что случилось с Дун Фэнем? Почему он пропал? Су Юн сел, скрестив ноги на земле, размышляя и спрашивая. Что касается мастера Дун Фэна, мы также не имеем ни малейшего представления, но ученики зала местоположения уловили информацию жетона мастера Дун Фэна. Мы пытались установить связь с ним, но безрезультатно, и мы не знаем о его местонахождении. Ученики-хранители, охраняющие вход, также сказали, что мастер Дун Фэн не покидал секту, поэтому старейшина клана приказал нам провести расследование. Значит, вот, как все было, спокойно пробормотал Су Юн, но его сердце напряглось. Я и подумать не мог, что жетон секты поглощающего неба будет иметь какую-то печать, которую обнаружат уже после уничтожения. Я должен был забрать его жетон, прежде чем разобрался с ним. Все в секте поглощающего неба знают, что у мастера Дун Фэна и мастер Хитрого сложились хорошие отношения, поэтому мы здесь. Мастер, когда в последний раз вы встречались с мастером Дун Фэнем? Со смехом спросил Цинь Сун. После этих слов лицо Су Юна сразу уродливо исказилось. У Дун Фэна и Хитрого были хорошие отношения, я думал, что они копали под Хитрого из-за их ссор. Более того, Су Юн не знал, узнают ли другие о том, что Дун Фэн приходил к нему. Если кто-то знал, а сам он сказал, что не встретил его, разве это не привело бы к подозрениям? Немного подумав, Су Юн ответил. Вернувшись с миссии, мастер Дун Фэн однажды пришел и посетил меня. Поскольку мои травмы были серьезными, он дал мне чистую пилюлю бессмертия с 3 запахами, чтобы помочь в моем выздоровлении. Поглотив ее, я остался здесь, чтобы выздороветь. Затем мастер Дун Фэн ушел, но, куда он пошел, я не знаю. Услышав это, люди подразделения защиты тайно посмотрели друг на друга, глаза Цинь Суна показали, что он был в растерянности, но, наконец, он вздохнул и обхватил кулак ладонью. Раз все было так, тогда мы зря потревожили мастера, нам еще нужно посетить и другие места, чтобы завершить расследование, поэтому мы уходим. Я еще не полностью выздоровел, и мне нужно отдохнуть, но я не буду вас всех высылать, не беспокойтесь, мастер. Цинь Сун и остальные ответили почтительно, затем повернулись и покинули нефритовую платформу. Когда они ушли, напряженный ум Су Юна, наконец, расслабился. Судя по взгляду Цинь Суна, он больше не должен меня подозревать. В конце концов, Хитрый только что вернулся и получил тяжелые ранения, так откуда у него возьмется время действовать против Дун Фэна? Если он этого и захотел бы, раненый Хитрый ничего не смог бы с ним поделать. Однако, если кто-то разоблачит меня, мне действительно конец. Су Юн определенно не смог бы убежать от сотен заклятий, запечатывающих горный хребет, и не только он не смог бы сбежать, он, скорее всего, был бы уничтожен экспертами секты поглощающего неба. Глаза Су Юна дрогнули, Он активировал теневой медальон и установил связь с великим неясным. «Мастер!» — раздался голос великого неясного. «Что случилось с Дунфэнем?» — спросил Суюн. «Дунфэн, мастер, откуда ты знаешь о Дунфэне?» — раздался шокированный голос великого неясного. Вопрос его исчезновения не был публично объявлен, но Суюн знал об этом, как будто он был в секте поглощающего неба. «Не спрашивай, расскажи мне, что происходит с Дунфэнем и... что вообще происходит сейчас в секте поглощающего неба?» Великий неясный собрался и рассказал. Согласно информации второго неясного и третьей неясной, ученики в зале местонахождения уже подтвердили, что мастер Дунфэн мертв. Теперь подразделение защиты расследует его смерть. Поскольку ученики-хранители не активировали заклятие, мастер Дунфэн не мог покинуть секту. Хех, подразделение защиты считает, что кто-то из самой секты причинил вред мастеру Дунфэну. «Мм, похоже, это очень серьезный вопрос, эх, на самом деле все не так серьезно, но все же дело серьезное. Секта поглощающего неба – это место, где сильные питаются слабыми. По правде говоря, здесь каждый день умирают люди. Из-за захвата ресурсов или различных конфликтов в небольших группах между учениками всегда есть трения, более высокие уровни секты редко заботятся обо всем этом, поэтому смерть учеников здесь обычна. Но на этот раз умер элита секты. У подразделения защиты, которые всегда были слабыми, не было выбора, кроме как лично расследовать, но, судя по всему, кажется, что подразделение защиты делает из этого лишь шоу, возможно, через какое-то время все остынут. Услышав это, Суюн нахмурился. «Ты так говоришь, будто секта поглощающего неба обычно очень беспорядочна, но почему они так сильно сегодня? Мастер, неужели ты не понимаешь, что такое? Чем больше людей, тем больше хаоса. Почему секта поглощающего неба настолько хаотична? А все потому, что масштаб секты больше, чем ты можешь себе представить, где множество небольших сект, и отсутствие управления создает хаос и беспорядок, но сегодня, независимо от того, насколько хаотична секта поглощающего неба, другие секты не могут сражаться против них», — серьезно сказал великий неясный. Суюн молчал. «Ах да, мастер, пятый неясный нашел секрет и собирался сообщить о нем тебе. Это секрет относительно сокровища самого высокого качества. Культивирование мастера находится на третьем ранге области духовного ученика звезд, и с этим сокровищем ты будешь похожа на тигра с крыльями». «Что это за сокровище?» — спросил Суюн. «Бессмертная пушка великого обратного Ян». Глава 349. Ранги элит секты. «Бессмертная пушка великого обратного Ян, что это?» — спросил вспотевший Суюн. «Говорят, что это сокровище с ужасающей убийственной силой. После активации оно может поглотить сильный дух из окружения за время 10 вдохов, соединяя его с одной из своих внутренней частей, и через 10 вдохов она может начать атаку. Говорят, что это сокровище способно пробить защиту культиватора ранга духовного мастера. Мастер, если ты хочешь в будущем противостоять лорду секты поглощающего неба, тебе обязательно нужно это сокровище», — сказал великий неясный. Культиватора ранга духовного мастера, Суюн не мог ясно мыслить, его сердце внезапно забилось очень быстро. Он немного опомнился и спросил, где это сокровище в настоящее время. «Смертоносная пещера демонического скелета». «Смертоносная пещера демонического скелета, где это?» «Смертоносную пещеру демонического скелета недавно обнаружила сама секта поглощающего неба». Великий неясный остановился на некоторое время, а затем продолжил. «Внутри пещеры есть много скелетов, и говорят, что 1300 лет назад народ разума Палеа вел войну с народом Гордой Луны, и обе стороны с боевыми силами в 300 тысяч убивали друг друга на равнинах, и все их солдаты были культиваторами. Поскольку народ разума Палеа возглавлял генерал высокого класса, ход битвы изменился в последний момент, что привело к убийству маршала народа разума Палеа, и он был обезглавлен в день решающего сражения. Генерал народа Гордой Луны поднял голову маршала народа разума Поля вверх и крикнул, чтобы все перестали сражаться. Увидев голову маршала, боевой дух солдат народа разума Поля развеялся, солдаты потерпели поражение, и сотни тысяч солдат стали заключенными войны, но народ Гордой Луны не выполнил своего обещания, которое они дали, чтобы враг капитулировал. Вместо того, чтобы убивать солдат народа разума Поля, они похоронили их армию живьем, а трупы сложили в смертоносной пещере демонического скелета, где они и пробыли многие годы, до тех пор, пока не появился королевский демон, что использовал свои мистические приемы для возрождения армии, тем самым производя на свет сегодняшнюю смертоносную пещеру демонического скелета. Говорят, что бессмертная пушка великого обратного Ян – это бессмертный объект, то несут бессмертные, ее класс, по крайней мере, на уровне звезды или, может быть, даже выше. Этот подчиненный не знает, как королевский демон получил это сокровище, но без сомнения, это сокровище, за которое будет бороться каждый.